Инглеизм. Древняя вера славянских и арийских народов. Краткие сведения. Название «инглеизм» произошло от доарийского слова «инглия», что означает «божественный первичный огонь, породивший разнообразную жизнь в бесконечных бесконечностях», то есть вселенных. Источником жизнерадящего первичного огня был единый Бог-Созидатель, именация которому Рамха. Инглеизм – это вероисповедание, а не религия, так как слово «религия» означает искусственное восстановление духовной связи между людьми и богами на основе какого-либо учения. Нам, староверам-инглингам, нет необходимости в восстановлении духовной связи между людьми и богами, так как эта связь никогда у нас не прерывалась, ибо боги наши – суть предки наши, а мы – дети их. Древнерусская инглистическая церковь православных староверов-инглингов есть единая древнейшая община великой расы и рода небесного, которая объединяет людей на основах веры первопредков. Все люди с белым цветом кожи, живущие в различных землях, являются единым вселенским родом, потомками рода небесного и расы великой, от которого берет свое начало белое человечество, Мидгард Земли. Мы именуем себя староверами-инглингами или православными славянами, ибо мы староверы, так как исповедуем старую веру расы великой, ниспосланную родом небесным. Мы инглинги, по-древнеславянскому ингляне, так как храним Инглию, священный божественный огонь первопредков наших, и возжигаем его перед образами и кумирами богов и святомудрых предков наших. Мы православные, так как правь славим, а правь – мир светлых богов наших. Мы славяне, ибо славим от чистого сердца светлых богов и святомудрых предков наших. Обращение и гимны. Кроме единого Бога-Созидателя и рода небесного, в обращениях и гимнах своих мы должны прославлять Ладу-Матушку, Мать Небесную, Богородицу, священную Инглию и святомудрых предков своих, богов-покровителей родов харийцев и даарийцев, рассенов и святорусов, великие и малые триглавы, которые покровительствуют всем родам славяно-арийским. Ибо все боги и триглавы – это великие предки наши, основатели родов наших. О внешних знаках веры. Согласно древних преданий, во время обращений и гимнов мы осеняем себя святым знамением. Для этого три перста правой руки, большой, безымянный и малый, концами соединяются вместе в честь великого триглава Сварога, Перуна и Свентовита, которые суть – совесть, свобода и свет, а два перста, указательный и средний, соединяются прямыми вместе и означают род небесный и Ладу Богородицу. Затем, сложенные таким образом два перста, полагаем сначала на чело, очи на левое око, потом на правое око, затем на уста. Святым знамением мы освящаем святую старую веру нашу, повторяя святую молнию Перуна, осветившую жизнь предков наших и освящающую нашу жизнь. Святое знамение полагаем на чело, чтобы осветить ум, постигающий мудрость богов и предков наших, на очи, чтобы осветить зрение наше и увидеть истинное творение богов и предков, на уста, чтобы осветить Слово Божие и мудрость Божию, исходящие из уст наших, изберечь от хулы уста наши. Преклонение главы своей во время обращений и гимнов выражает наше уважение к богам нашим и святомудрым предкам, в благодарность за их помощь в делах наших. Сотворяя знамение славы во время прославления богов и предков, полагаем открытую правую ладонь на сердце свое, после поднимаем ее к небесам, вытягивая правую руку и произносим «Слава богам и предкам нашим!» Об обращении к богам и предкам. Обращаться к предкам и прославлять богов, род небесный, а также возжигать священную инглию следует у себя дома и в храмах, капищах и святилищах, а также во священных рощах и дубравах. Дома должно читать обращение утром, когда встаем от сна, вечером, когда ложимся спать, перед принятием пищи и после, при освящении пищи и воды, при начале дел и после окончания их. Ритуалы свои дома мы обыкновенно совершаем перед куммирами, статуями Перуна, Сварога, Свинтовита, Велеса, Макоши, Дождь Бога, других богов-покровителей родов и святомудрых предков наших. Или перед образами с изображением оных. В недельные и в праздничные дни, а также в будни, когда бываем свободны от деяний житейских, должно ходить в капище, храм, к богослужению, чтобы услышать святомудрое Слово Божие и воздать должное уважение богам и предкам нашим, ибо мы должны соблюдать два великих принципа. Свято чтить богов и предков своих, всегда жить по совести и в гармонии с природой.